Шатенка, крашенная под блондинку, скончалась от смертельной дозы снотворного. Телефон. Вы знаете, без чего я просто не могу обойтись. Без телефона. Это мой лучший друг. До самой смерти у нее было два личных номера. 476-18-90, 474-48-30. Хьюстон Джон, режиссер фильмов «Когда город спит» и «Неприкаянные». Они вместе играли в кости. Мэрилин. Сколько должно выпасть, Джон? Джон Хьюстон. Бросай и не размышляй. Действуй, не задумываясь. В этом вся суть твоей жизни. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1996 год.